Глава 7. Кальтер Винд, владыка Восточного Снежногорья, ледяной дракон. Вместе с завтраком мне в номер принесли несколько местных газет. Развернув первый попавшийся под руку выпуск, я прочел крупный заголовок. «Черное-белое. Избранник леди Эпизодейт в городе». Ниже на крупном магическом изображении я увидел себя и Женерин. Это повторилось в каждом из изданий, от Кернского вестника до Желтой утки. Страницы пестрели заголовками разной степени тяжести и смысла. Изображений тоже было достаточно, с разных ракурсов и в разных местах. Но и отчего бы мне столько внимания? Ответ был очевиден. Все это спланированная акция, как и вчерашний поход в небосклон. Интуиция подсказала, не унеси я вчера ноги из двух корон, и в Желтой утке было бы сейчас совсем иное фото. Например, из ванной. А не это, довольно невинное, из ресторана. Да, тут кажется, что мы целуемся, а на деле Женерин просто что-то шепнула мне на ухо. Я представил реакцию императора, если бы ее план сработал. Пришлось бы сыграть свадьбу, не дожидаясь бала. А раз все так серьезно, мне нужно быть еще осторожнее. Я выругался, потеряв аппетит, и схватился за зеркало. «Карис, если будет звонить леди Эпизодейт, пусть оставляет голосовые сообщения. Не хочу с ней говорить». «Хорошо, мой лорд. Еще пожелания будут?» «Пока нет». Отхлебнул горький черный кофе, раздумывая, как лучше поступить. И решил сегодня просто отдохнуть и выспаться. Следуя этому плану, провел полдня в кровати, глядя по зеркалу смешные сценки. Оказывается, Карис умел и такое. Да, я раньше как-то не думал воспользоваться развлекательными чарами. Не до того мне было. Женрин вызывала меня раз 50, оставляла видеосообщения, голосовые, звала гулять, обедать, в музей, поговорить, обсудить ремонт, а потом, наконец, обиделась, натыкаясь на сухие, вежливые, совершенно одинаковые ответы Кариса о том, что хозяин очень занят и не может подойти к зеркалу, и отстала. Или затаилась, лелея коварные планы. Такое тоже могло быть. Ближе к ночи поступил еще один вызов, весьма странный. «Мой лорд, я не могу определить, кто это, и даже номер зеркала, с которого он исходит, мне недоступен. Что делать?» Впервые на моей памяти Карис выказал беспокойство. «Игнорировать», — буркнул я. «Включи лучше мне еще про тех скоморохов из вывеси. Уж больно прикольные». Но вместо скоморохов в зеркале отразилось смуглое, суровое, строгое лицо Шаара Даарина, сапфирового дракона, которого мало кому доводилось видеть в истинном облике. С главой тайной канцелярии мы столкнулись по одному государственному делу 10 лет назад, так что его неожиданное внимание меня насторожило. «Ай-яй-яй, Кальтер, почему не отвечаешь?» — прозвучал особенный гипнотический голос, и цепкие голубые глаза уставились будто в самую душу. Но бояться мне было нечего. Поправочка, боялся я сейчас только Женрин, поэтому и выпалил. «Она что, и тебя умудрилась подмять?» «Ты о чем?» — нахмурился сапфировый, но тут же сообразил. «А, Женрин, да?» «Не переживай, я не заодно с этой девицей». Я выдохнул с облегчением и откинулся на подушке, а Шар Даарин развеселился, наблюдая за мной. «Ты же только вчера приехал, неужели уже достала?» «Уверен, ты видел сегодняшние газеты». Шар видел. Казалось, он знает обо всем, что происходило в столице. «Признаться, ты попал, Кальтер. Это... леди очень упорна, и она решила, что ты тот, кто ей нужен, и убедила в этом Аластера. Император считает, что ты заберешь ее на север, а он, наконец, избавится от присутствия родственницы. Но у нее иные планы». «Это какие же?» «Женрин уверена, что останется в Керне и продолжит жить, как ей нравится, а ты будешь снабжать ее всем необходимым, как и положено доброму мужу. А еще ты ей понравился. Красиво смотритесь рядом по контрасту». Цитата. Повеселив собеседника, я выругался сквозь зубы. «Спасибо, но какой во всем этом твой интерес?» «Если этот брак состоится, вероятны большие проблемы». «Ты не пробовал сообщить об этом императору?» «У меня пока недостаточно доказательств, лишь прогнозы аналитиков-предсказателей. Поэтому решил поговорить с тобой и предотвратить ошибку, но вижу, что ты настроен верно. Наилучший выход — найти другую невесту до бала. Сам знаю», — проворчал я. «Рад, что ты это понимаешь. Вот только где мне ее искать и когда?» Шардарин усмехнулся. «Попробуй посмотреть в собственном доме. Да, кстати, эта девушка пыталась пробить номер твоего зеркала вчера ночью». Я выпрямился. «Кто пытался пробить? Зачем?» Но на экране уже вовсю отплясывали скоморохи, и действие сопровождалось музыкой и смехом, а Карис даже не вспомнил, с кем только что устанавливал связь. «Мой лорд, последние 10 минут я демонстрировал вам лишь развлекательный контент. У меня нет записи ни о каких звонках за это время». Недоуменно отчитывалось мое зеркало. Звонок главы тайной канцелярии не на шутку меня взбудоражил. К тому же я так устал от безделья, что с удовольствием отправился в свой особняк, надеясь, что это не подстава вселенских масштабов. И меня там не ждет Дженерин с магическим арканом и жрецом в придачу, дабы совершить брачный ритуал, пока клиент тепленький. На месте меня и правда ждал сюрприз. Та самая девушка-весна, которую я спас накануне. Подтянув колени к груди, она трогательно спала на моем старом диване. И откуда только здесь взялась? Любуясь на умиротворенное лицо, чуть приоткрытые пухлые губки, такие невинные, невольно сглотнул. Кажется, она продрогла в довольно легком платье. Погода еще была нестабильной, ночью снова похолодало. Почувствовав мое приближение, девушка проснулась, села, сонно моргая и ежась, и выдала слегка невнятно. «Вы из доставки? Ой!» Из ее разжавшихся пальцев на пол упали 3 драгоценных камня. Рейлия Миарон, адептка выпускного курса факультета дизайна в САМИ. Мне снился огромный вкусный торт со взбитыми сливками, белый, нежный, пышный, как облачко. Я летала вокруг и пыталась откусить кусочек, но каждый раз во рту ничего не оказывалось. Сон сменился на новый, но он тоже был про еду. Наверное, поэтому я и решила, что пришел доставщик, когда проснулась. Дрему как рукой сняла, когда я осознала, кто передо мной. Я не ошиблась. Этот дом принадлежал Кальтеру Винду. Но знает ли он, что я здесь делаю? Или вышвырнет меня за порог, решив, что я какая-то бродяжка? Я Релия Миарон, высокий лорд, занимаюсь дизайном вашего особняка. Меня наняла леди Эпизудейт, протараторила я и бросилась поднимать оброненные камни. Все время, пока я работала, вертела их в пальцах. Вот, возьмите, я нашла это в доме, они ведь ваши. Я резко выпрямилась, и голова закружилась. Камни снова уронило, когда меня повело. Кальтер Винт опять вовремя поддержал меня за талию. От его неожиданно горячей ладони по телу разошлась приятная волна, и я ощутила, как розовеют мои щеки. «Тише, тише, все хорошо. Не волнуйтесь так, леди». Дракон подвел меня к дивану и помог сесть, опустился рядом и спросил. «Так вы и есть тот самый уникальный специалист, о котором рассказывала леди Эпизудейт?» «Не такой уж и уникальный», — смутилась я. «Но я очень постараюсь успеть все за 2 дня. Смотрите, я уже сделала большую часть работы». Я принялась было с энтузиазмом рассказывать, но осеклась, когда виски прострелила болью. «А утверждаете, что не уникальный. Вы хоть понимаете, что 2 дня — это очень мало для такого огромного дома?» «Хотите сказать, что я уникальная дура, раз на такое согласилась?» Взглянула на Кальтера Винда из-под лобья. «Вовсе нет. Я хочу сказать, что Дженерин Эпизудейт, та еще эксплуататорша. У вас же самое натуральное магическое истощение. Дайте руку». Прозвучало так требовательно, что я не посмела ослушаться. Кальтер Винт сжал мои пальцы, и я ощутила, как стремительно наполняется мой резерв. Его магия приятно щекотала потоки, пьянила, расходилась по телу теплой волной удовольствия, заставляла поджимать пальчики на ногах. Отчего-то я вспомнила, как подзаряжала Рамона, и, представив себя на его месте, хихикнула. А затем у меня закружилась голова, и я решила прилечь. «Что с вами?» — удивился Кальтер, склонившись надо мной. Его лицо показалось таким прекрасным, что я улыбнулась и, протянув руку, пропустила между пальцев снежную прядку. «Это так красиво! Белое, голубое! Уникальный оттенок, неповторимый! Я различаю все, уж поверьте! Я не стала делать вам белое в доме, вы же не этого хотели, правда?» Сменила я тему, вдруг смутившись и попыталась подняться. Ничего не вышло, и я снова захихикала. «О, понял. Кажется, я перестарался с подпиткой. У вас магическое опьянение, леди. Не бойтесь, это скоро пройдет». «Что? Оп-оп, опьянение?» — пропела я игривым глупым голосом и снова расхохоталась от собственной дурашливости. Ледяной дракон только улыбнулся и покачал головой. «Простите меня, леди. Забыл, что не на поле боя. Там главное быстрее восстановить резерв союзнику, а в вашем случае следовало действовать иначе. Сейчас магия разойдется по потокам, подружится с вашей, вы придете в норму. Координация тоже восстановится». Но я уже ощутила такой прилив сил, что удержать меня на диване было невозможно. «Все отлично с моей координацией!» Я снова хихикнула, не в силах совладать с заплетающимся языком и мыслями, полными розовой сахарной ваты. «Я вам докажу! Смотрите, как я могу, Кальтер!» Скочив с дивана, закружилась на месте, вообразив себя выпускницей хореографического факультета. Мой порыв не прошел впустую, и я снова оказалась в руках ледяного. Он усадил меня обратно, но на этот раз так и не убрал руки с моей талии. «Сидите спокойно, леди. Не хочу, чтобы утром здесь обнаружили ваш труп с разбитой головой», — назидательно произнес дракон. Я обиженно насупилась, чувствуя, как изнутри меня просто распирает. Хотелось прыгать, смеяться, веселиться и еще есть, о чем немедленно сообщил мой организм, попав в момент тишины. «Простите, я очень голодная. Последний раз ела, кажется, в районе обеда. И первый тогда же». Картинно охнув, я почему-то решила, что будет уместно упасть прямо на колени Кальтера Винда. Больше-то некуда. Имитация голодного обморока показалась мне настолько забавной, что я широко улыбалась, немного хихикала и подглядывала одним глазом. Дракон стойко все выдержал, только поинтересовался. «В Керне все еще работает ночная доставка еды. Вас и правда стоит накормить, но одну я вас в таком состоянии не оставлю». Доставка еды, конечно же, работала, и пока ее нам готовили, я заставила дракона попотеть. Меня то тянуло танцевать, то я хотела пройтись по перилам, как цирковой артист, то решила, что желаю покататься верхом на драконе, и попыталась упросить Кальтера помочь мне исполнить детскую мечту. Конечно же, поклоны ниц для этого годились больше всего, а еще это было дико весело. А когда дракон, в сотый раз всадив меня на диван, пригрозил, что покусает, если я снова вскочу, покорно сложила ручки на коленях и принялась рассказывать ему о себе. К моменту, когда привезли наш заказ, Кальтер Винт уже знал мою биографию от рождения до нынешних дней, правда, в слегка несвязном виде. «Релли, умоляю, посиди немного, пока я схожу за едой. Это займет одну минуту. Но я устала!» Захныкала я и попыталась вскочить с дивана. «Если будешь хорошей девочкой, покормлю тебя с рук», — хитро прищурившись, пообещал дракон. И я повелась. Включилась в эту новую интересную игру. Рамон пытался меня вразумить, пока Кальтер отсутствовал, но я сунула его под чехол на диване, чтобы не нудил, и там же сбоку у самого подлокотника нащупала какую-то коробочку. «Что это тут у нас?» — захлопала радостно в ладоши. На коробочке был логотип той самой кондитерской, возле которой Кальтер Винт меня спас, а внутри лежали несколько перцев. «Это судьба!» — припомнила я слова Амины и продекламировала вторую часть слогана. «Захватывает дух во время поцелуев». Закинув перчик в белом шоколаде в рот, храбро его разжевала. Это случилось, когда Кальтер Винт вернулся с ворохом пакетов. Бросив их на пол, он кинулся ко мне, испугался, что упаду. Он почему-то все это время боялся, ха-ха. «Релли!» Дракон тут же придержал меня, с укором уставившись прямо в глаза. Наши лица оказались совсем рядом, и я не удержалась, обвела руками его шею и прижалась губами к его губам. Никогда раньше мне не доводилось целоваться. Амина была права — Мне никто не нравился. И весь мой опыт — это слюнявая попытка потенциального жениха, от притязания которого я сбежала в академию в тот же день. Дух у меня и правда захватило, когда перец начал действовать. Или дело тут было не только в перце, а в мужчине, который внезапно откликнулся на мою неумелую попытку. Наш поцелуй был совсем не таким, как я ожидала. Не нежным и романтичным, когда влюбленные осторожно касаются друг друга губами, а совсем-совсем другой. И никакой осторожности, только жадные движения губ и языков его и мои. Голова кружилась, по телу прокатывали волны жара, губы тоже горели, а я таяла в крепких руках мужчины, которые уже не придерживали, а обнимали. Магическое опьянение спало так же неожиданно, как и началось. Сахарная вата в моей голове растаяла, оставив осознание того, что происходит. Дракон тут же заметил перемену и прервал поцелуй. Мы просто стояли и молча смотрели друг на друга. А затем мне стало так стыдно, что я просто выскользнула из рук дракона и накрылась краем сбившегося чехла с головой. Спряталась прям как в детстве, когда боялась, что мама меня отругает за проказы. В голове-то прояснилось, да только я помнила абсолютно все глупости, что вытворяла. Что говорила дракону и как себя вела. В жизни я не устраивала ничего подобного. Теперь оставалось разве что утопиться. Или нет? Может, мне обратиться к Шуанет или Кассандре Арвен? Подруги по клубу драконьи занозы разбираются в зельях? Наверняка подберут мне что-нибудь стирающее память. А еще придется переехать в другую страну, и лучше бы сразу за море. «Прячешься?» — ехидно поинтересовался Рамон, нарушив складный ход моих мыслей. «Прячусь», — согласилась я с зеркалом. «И никогда отсюда не вылезу, никогдашеньки!»